Глава 23. Демьян ушел не сразу. Было продолжение, столь же горячее и яростное. Уйти его попросила Юля. Сережа может прибежать. И мама. Она не договорила, отчаянно покраснев. Да, взрослая девочка, и да, стесняется родителей. Она ни разу в дом парня не приводила и не видела в этом ничего плохого. Знакомить родителей надо только с теми, с кем серьезно. С Демьяном ее родители уже знакомы, но название парня он не тянет, вернее, звание не тянет, и вообще какая разница? Юля прятала лицо с порозовевшими щеками. Демьян отреагировал не сразу. Он лежал, закинул руки за голову, чуть сдержанно улыбался и бесстыдно продолжал рассматривать ее. Юля подмывала подтрунить над ним, спросив, не все ли он еще в ней рассмотрел. Но она прикусила язычок. Хватит на сегодня. Юля куталась в простынь, прикрывая стратегически важные места. Твои родители умные люди. Мне приятно, что ты таковыми их считаешь. Они мне понравились. Вот это было вдвойне приятно. А у меня еще и дедушка есть. Я знаю. Ну, конечно. Демьян плавно убрал руки из-за головы и сменил положение. Теперь он лежал боком. «Он прадед моего сына. Ты удивлена?» Юля призадумалась. «Нет. Видимо, это правильно». Демьян склонился, навис над ней. У Юли снова сладко заныло во всем теле. Вроде бы сытая, довольная, обласканная, зацелованная. А в голове туман. Она выставила руку вперед. «Демьян, надо немного поспать». «Надо». В глазах мужчины скользнула тень. «Ты мало спишь?» «Я привык». «А можно вопрос?» Она ожидала, что он помедлит с ответом. «Нет». Кивнул сразу же. «Задавай». «Правда, что тебе...» Она сбилась, не зная, как правильно сформировать вопрос. «Что людям, которые при власти... У вас особая медицина». Демьян слегка нахмурился, выказывая легкое недоумение. «Я неправильно сказала». «Я тебя понял. Отвечу так. Из-за наших финансовых возможностей нам доступно чуть больше». Юля натянула покрывало повыше. «Почему я тебе не верю?» «Правильно и делаешь». Довольно улыбнулся Тарисов и встал с кровати. Вот кто не стесняется своей наготы. Он спокойно оделся, крепко завязав пояс халата, обернулся, послал немного все же полусонный взгляд Юле и вышел практически бесшумно, прикрыв за собой дверь. Юля несколько секунд лежала без движения, прислушиваясь к себе и к тишине в доме. Потом негромко рассмеялась и перевернулась на живот, уткнувшись лбом в мягкую подушку. Счастье наполнило девушку. Как же ей мало надо. Или наоборот, очень много. Было хорошо. Очень. Сладкая истома еще не покинула тело, между ног от непривычки слегка соднила. И все равно было хорошо. Тарисов медленно завоевывал ее. Пришло время признаться, что не так Юля безразлична к нему, как бы ей хотелось. Или уже не хотелось. Она не знала и пока не собиралась размышлять на эту тему. С подушкой в обнимку она и уснула. Правда, заставила себя встать ночью, надеть шорты и майку. Сережа на самом деле к ней может прибежать утром, и сын определенно не поймет, что с мамой и почему ему нельзя нырнуть к ней под одеяло. Да и спать обнаженной она не привыкла. Юля проснулась от назойливой вибрации телефона. Сон у нее был чуткий, поэтому она среагировала быстро. Открыла глаза, перевернулась, щурясь и пытаясь понять, сколько времени и что вообще происходит. В спальне она по-прежнему находилась одна. Значит, Серенька еще спит, что маловероятно, судя по тому, как солнечные лучи настойчиво пробивались сквозь плотные шторы, намекая, что утро и пора вставать. Скорее всего, его забрала мама, дав возможность Юле поспать подольше. Улыбнувшись, мысленно поблагодарила маму. Протянув руку, она нащупала телефон, перевернула его и увидела входящий вызов. Звонил дедушка. «Привет, дедушка», — полусонно улыбнулась она, откидываясь на подушку и позволяя себе закрыть глаза. Ни черта она не выспалась, еще хочется. Воспоминания прошлой ночи мгновенно накатили на девушку, плюс от соседней подушки едва ощутимо распространялся парфюм Демьяна. По голосу разбудил. «Из каких-то ты пор дрыхнешь до 9 часов?» «Что? До 9? Не может быть, Василий Петрович, вы заблуждаетесь. Даже если на самом деле 9 часов, ей все равно. Скакивать и переживать по этому поводу она не собирается. Если ей решили дать поспать, она воспользуется такой возможностью». «Таким макаром самое интересное проспать можно», — фыркнул дедушка. Он всегда соблюдал режим. «Не просплю». «Уверена?» «Угу. Как у тебя дела?» «У меня-то хорошо, в отличие от некоторых. Хотя и у этих некоторых, судя по последним данным, тоже все хорошо». Юля распахнула глаза и нахмурилась. «Дедушка, я что-то не догоняю. Что-то случилось?» «Я так понял, ты не в курсе». «Дед!» Полушутливо протянула она, хотя у самой градус настроения начал падать, а неприятное чувство неловкости подкралось за спину. В телефоне послышался тяжелый вздох. «Юла, Юля, сколько раз я тебе говорил, что каждый уважающий себя гражданин нашей необъятной, немного уже растасканной родины, должен хотя бы периодически интересоваться новостями, а не только в соцсети торчать». «Я соцсеть открываю раз в день. И не торчу там», — по привычке отбилась Юля. Дедушка звонил не просто так, и это плохо. «Что ж, уже хорошо». «Дедушка, Яндекс.Новости, да?» — негромко уточнила она, не замечая, как снизила голос. «Да». «Спасибо, сейчас посмотрю. И мы соскучились». «Всегда жду в гости». Василий Петрович без прощания и лишних сантиментов прервал звонок, а Юля продолжила изучать черный фон. «Яндекс новости, значит. Дедушка точно бы не стал звонить рано. Обычно они созванивались вечером, ближе ко сну». Юля открыла браузер. «Главная политика общества». Ткнула в последнее и... Чёрт. Председатель Росбанка Демьян Тарисов проводит время в обществе с прекрасной незнакомкой. И не только. Демьян Валерьевич решил остепениться и завести семью? Наше поздравление, ребенок это... Юля не дочитала. Ее взгляд сместился ниже к фотографиям. Их было несколько. И все со вчерашней рыбалки. Началось. Фото нечеткие, значит, снимали с большим приближением. Сна как не было. Девушка встала, оперативно умылась, нанесла ежедневный уход на кожу, минимум косметики и поспешила вниз. Со стороны веранды доносилась легкая музыка и детский смех. Значит, Сережа там. Юля заглянула к сыну, поздоровалась с мамой. Серенька сразу же прыгнул к Юле на шею, крепко прижавшись и захлебываясь, начал рассказывать, какие новые игры они придумали с бабушкой. Настроение у сына было отличное. Мама же выразительно посмотрела на дочь, демонстративно вздернув бровь. «Ма, молчи». «Молчу». И почему голос матери прозвучал таким довольным? Демьяна Юля обнаружила в малой столовой. Он пил кофе, разговаривая по телефону. Увидев девушку, показал жестом, чтобы она не спешила уходить. Она и не собиралась. Прошла и остановилась у кофемашины. Кофеин ей сейчас необходим. Юля намеренно не прислушивалась к тому, что говорит Демьян. Ей оказалось приятно другое. Мужчина не встал, не ушел, дав понять, что его разговор конфиденциальный. Хотя там и звучали знакомые фамилии. Юля повернулась к Демьяну спиной и принялась готовить кофе. С ума сойти. Она до сих пор не верит в происходящее. Поверить пришлось, потому что мужские руки, обнявшие ее талию, были более чем реальными. Юля затаилась, обернулась. Демьян продолжал разговаривать по телефону, нагло усмехаясь и лаская ее живот. Юля изобразила на лице возмущение, попыталась убрать руку. Мужчина самодовольно покачал головой, после чего кивком подбородка указал на кофемашину и на свою чашку. «Тебе тоже?» — шепотом уточнила Юля. Демьян прикрыл глаза. Разорвать объятия и обойти его не получилось. Пришлось доставать еще одну чашку. Юля прислушалась к себе. Демьян стоял в опасной близости. Рядом где-то находились родители. А она что делает? Почему не разомкнет объятия? Ответ напрашивался сам. Ей нравилось. Демьян тоже знал, что делал. Он закончил разговор, как раз когда кофе был готов. «Спасибо», — сказал мужчина, не спеша целуя Юлю в шею. Интимность происходящего зашкаливала. У Юли внизу живота появилась приятная тяжесть, тепло. «Пожалуйста». Пока других слов у нее не нашлось. Медленно взяла свою чашку. «Тебе сахар или сливки добавить?» «Я сам». Приятно, когда мужчина не перекладывает все на женщину. Юля привыкла, что в их семье папе не зазорно приготовить им с мамой чай или пропылесосить. Так же спокойно он мыл посуду после ужина или вытирал пыль. Папа с мамой старались делить домашние заботы. Конечно, после того, как отец заболел, мама меньше допускала его к огороду. Было и такое, что нанимали работников, когда сарай просел и требовалось заменить часть фундамента. Демьян не отошел от Юли. Напротив, прижался плотнее, давая понять, что Юлина близость для него тоже не проходит спокойно. «Демьян, случилось то, о чем ты предупреждал». Юля заставила себя вынырнуть из тумана возбуждения и порочной страсти, которая подобралась слишком быстро и уже проникала в кровь. За окном утро, рано, слишком рано. Мужчина встал спиной к кухонному гарнитуру, уперевшись поясницей в столешницу. Так же встала и Юля. Как же, оказывается, бывает хорошо, когда... почти все хорошо. Когда отпускаешь лишние мысли, лишние страдания, когда перестаешь накручивать, просчитывать комбинации, где ты неизменно проигрываешь. И как приятно вот так стоять, пить кофе и смотреть в панорамные окна. Конкретнее, Юля. В Яндексе сегодня были новости про нас и фотографии. В Яндексе? Угу. Можно твой телефон? Он показал на свой кнопочный, по которому общался. Юля слышала, что богатые люди и те, что при власти, не пользуются смартфонами и айфонами, предпочитают кнопочные, без камеры, чтобы не было прослушки. «Держи». Она разблокировала экран и передала ему. Демьян, сделав глоток кофе, открыл новости, пролистал их и усмехнулся. «Уже почистили». «В смысле?» Юля немного не поняла его. «Юля, я же говорил, что всю информацию, касаемую меня, чистят. Есть вброс, час-два, и его удаляют. Обычно даже раньше. Не пропускают. Что конкретно было?» «Фотографии со вчерашней рыбалки и комментарии, что у тебя новая девушка». «Мне предоставят текст». Демьян вернул телефон. Юля отпила кофе и посмотрела в окно. «Мне немного страшно». Она не стала скрывать своих эмоций. «Утро, наверное, такое». «А вот это зря. У тебя было время подготовиться». «Нет», — она улыбнулась в чашку. «К вниманию прессы сложно подготовиться простому человеку. Как нас снимали?» «Скорее всего, с помощью квадрокоптера. Хотя его я не заметил». «А с другого берега могли?» «Могли. Если кто-то точно знал, что я там буду». «А могли узнать?» «Хороший вопрос». «Будешь искать заговор?» «Пока, думаю, не стоит. Возможно, уже какая-то информация ушла в массы. До сегодняшней публикации». «Как все сложно». Демьян едва заметно повел плечами. «Человек ко всему привыкает». «Не знаю. Не уверена». «Вот это мы и проверим». Последняя фраза насторожила Юлю куда сильнее, чем новость в Яндексе. Девушка повернула голову в сторону Демьяна, желая более подробных разъяснений. «В пятницу я приглашен на мероприятие. Открытие отеля, правда, в Питере. Свое согласие я не подтвердил. Раз пошла такая пляска, значит, пора, Юля, тебя показать публике». У девушки обмякли пальцы, и она чудом удержала чашку. «Как показать? Какой публике?» «Местной». Ей показалось, или он на самом деле едва сдерживает иронию. «Не смешно, Демьян». «Никто и не думал смеяться. Я абсолютно серьезен. Мы с тобой обговаривали. И выход в свет, и то, что мои имиджмейкеры прорабатывают нашу с тобой историю. Даже хорошо, что цепная реакция уже запущена». Юля поставила чашку на столешницу. Как говорится, от греха подальше. «О платье мне не стоит беспокоиться», — в тон Демьяну уточнила она. Теперь мужчина усмехнулся уже открыто.